Я продолжал наблюдать за Ипполитом Алексеевичем, когда мы сели за стол, заставленный истинно русской снедью, мочеными антоновскими яблоками, солеными рыжиками, селедкой с горячей картошкой и бог знает чем еще. Я не вслушивался в то, что говорил отставной генерал, а просто следил за выражением его подвижного лица, движениями непомерно длинных рук и костлявыми пальцами, и постоянно меняющимся цветом его глаз, от серо-желтого до изумрудно-зеленого. В 6 мы распрощались с Ипполитом Алексеевичем и его молодой женой. На рысях добежали до платформы, втиснулись в переполненную электричку. Через полчаса мы уже были на Павелецком вокзале. Меркулов раздобыл левака и умчал за своей Лёлей в больницу на ободранном микроавтобусе. Я спустился в метро и поехал домой. Идя по Арбатской площади, я думал о перипетиях нашего дела, вдыхал холодный воздух, созерцал толпу. Вечер, похоже, будет отличный. Я проведу его с Ритой. Выпьем по бокалу вина, сходим в кинишко. Я пересек переулок Аксакова, бросил на тротуар окурок, распахнул двери, вошел в подъезд. Что-то резко хлестнуло меня по глазам. Я мгновенно перестал что-либо видеть. Множество каменных рук взяли меня за плечи, бока, шею. Рот заволокло непонятной сладковатой массой. Я судорожно пытался вдохнуть в себя воздух, пропитанный запахом суррогатного кофе. С космической скоростью замелькали кадры фильма. Заседание комиссии по распределению молодых специалистов, беззвучное рукоплескание огромного зала. И я на пьедестале почета, награждаемый за выигрыш первенства университета по самбо. Мое грехопадение со школьной учительницей по физкультуре уже совсем из далеких галактик донеслось: через черточку пишутся частицы то, либо, не будь, кое, таки, ка. Все вокруг изменилось. Мир стал розово-туманным. Туман закручивался в конус и устремлялся в высоту бесконечного купола. Неземной розовый свет струился с небес и звучал печальной мелодией одной минорной ноты, как безысходный стон затерянного в тумане маяка. Тела у меня больше не было. В потусторонний мир переселялась только одинокая душа Александра Турецкого. Без удивления я увидел склонившегося ко мне ангела, но его личико носило такое страдальческое выражение, что вынести это было невозможно. Я снова закрыл глаза. Я очнулся от невыносимого холода. Скрюченный в неестественной позе с пересохшим горлом, голова гудела, как от удара доской по уху. Надо мной, под облупленным куполом нелепой арки, болталась на сквозняке голая лампочка. Стены были покрыты трещинами и плесенью. Я перекатился на бок и увидел девочку лет 10, сидящую на голом цементном полу, растрескавшемся и грязном. Она тоже дрожала от холода, обхватив руками колени и уставившись на меня своими большими синими глазами. Я спросил: «Ты кто?» Девочка не ответила. Я заорал: «Ты меня слышишь, девочка?» Она опять помолчала. Только недоумение появилось на ее хорошеньком лице. «Матерь Божия!» До меня дошло, что из моего горла не исходило ни малейшего звука. Я старался прокашляться, но вместо кашля изо рта клубами пара вырывалось беззвучное дыхание. Безнадежность ситуации заставила логически вдуматься в происходящее. На меня напали с целью ограбления и бросили в заброшенной церкви. От холода у меня перестали работать голосовые связки. Но это не смертельно, это пройдет. А может, я еще и оглох, с ужасом подумал я, и в опровержении этой мысли ясно услышал: «Турецкий, ты не мой?» Собравши все силы, чтобы не вскочить и не завыть от отчаяния и непонимания, что, зачем, кто, страшным шепотом я прошипел: «Ты!»